Параллельно с работами по освоению месторождения целесообразно осуществить строительство в Ухте глиноземного завода. Общая сметная стоимость комплекса около 5 миллиардов рублей. На наш взгляд, привлечь средства можно было путем создания крупного акционерного общества. Его учредителями могли стать основные производители и потребители алюминия, строители, банки, инвестиционные фонды, государственные органы России и Республики Коми. Размеры запасов и возможность быстрого наращивания объемов добычи делают Тиманское месторождение привлекательным для российских и иностранных инвесторов, особенно заинтересованных в добыче белого боксита. Предлагаемый комплекс работ открывал доступ к группе расположенных в этом регионе других месторождений – титанового сырья, марганца, алмазов, золота и платины, различных видов декоративно-строительных и строительных материалов. Природные богатства Республики Коми – древесина, уголь, нефть – дают возможность в случае разрешения их экспорта обеспечить оплату намечаемого импорта оборудования, материалов и вывоз в натуральной форме доли прибыли иностранных инвесторов. Акционерное общество «Туманов и компания» было готово взять на себя выполнение работ по пионерному обустройству месторождений, строительству дорог, совмещенную с этим во времени добычу боксита. Оно способно принять на себя также функции организатора акционерного общества по освоению Тиманского месторождения. Вместе с тем масштабы и важность проекта требует рассмотрения на государственном уровне всего комплекса вопросов, связанных с его реализацией. Необходимо, в частности, решить вопрос о возможности финансирования части проекта, например, строительства железной дороги, из государственных источников, выдачи лицензии на экспорт сырьевых материалов. Прошу дать соответствующие поручения. Так заканчивалось письмо. С Александром Тихомировым мы попали на прием к Геннадию Бурбулису, земляку Ельцина, тогда очень влиятельному. Больше часа я рассказывал ему о тиманских бокситах, предлагая начать добычу в самые короткие сроки, с тем, чтобы доходы от продажи первых же партий боксита, около 2 миллиардов долларов, пустить на строительство российских дорог. Не знаю, что он понял, но слушал внимательно и к концу разговора пообещал сегодня же связать нас с Алексеем Головковым. «Наш мозговой центр», — говорили нам о Головкове в окружении Бурбулиса. Потом мы спросили, в чем таком проявилась мыслительная мощь человека, к которому мы собирались идти, и в ответ услышали: он предсказал победу Ельцина на выборах. Ответ вызвал у меня прилив почтительности к моему сыну Ватьке. Он то же самое предвидел. Кстати, не он один. Это знали наперед все мальчишки в нашем дворе. Головков назначил встречу в бывшем здании ЦК КПСС на Старой площади на 9 часов вечера. Мозговой центр, как видно, работает круглые сутки. Может быть, поэтому он 1,5 часа переваривал информацию, которую мы пытались в него вложить, чтобы получить какое-то решение. Но в тот день мощные компьютеры центра, скорее всего, были поражены вирусом, постоянно давали сбои, несли околесицу. Когда мы вышли из кабинета, Тихомиров, человек сдержанный, молчал, а я его зло спрашивал. «Нет, ты скажи, ну где вы таких находите? Их же еще поискать надо!» Гайдар меня направил к Константину Коголовскому, еще одному мозговому центру «Новой России». Этот выслушал меня, а потом на переданном ему документе написал резолюцию. Туманов стремится к собственной выгоде. А что же мы должны к невыгоде стремиться? И это написал человек, который нас отлично знал. 3 года назад еще малоизвестным экономистом он приезжал к нам в Карелию на строительство дорог. И потом так убедительно на страницах газеты рассказал о преимуществах кооперативного строительства перед государственным. А у меня в надежде на положительное решение уже были подготовлены 60 бульдозеров, новые 5-кубовые экскаваторы и вся техника для быстрого развертывания работ. Нам нужно было каких-то 6 месяцев, чтобы запустить месторождение, и Ленинградский институт ВИАМИ ускоренно готовил нам проектно-сметную документацию. Некоторое время спустя мне позвонил Юрий Владимирович Скоков, тогда секретарь Совета Безопасности. В его кабинете в Белом доме мне приходилось бывать не раз. Он был хорошо информирован о нашем проекте. Я сам ему рассказывал в деталях. Но из-за сложных, как я почувствовал, взаимоотношений с Гайдаром, своим конкурентом в гонке за место, самое близкое к Ельцину, чтобы оградить себя от возможных промахов, он воздерживался принимать серьезные решения. И все же однажды позвонил. «Вадим, пришли мне документы, которые вы с ленинградскими проектировщиками готовили по Тиману. Побыстрее!» «Ну, наконец-то!» — вздохнул я. «Видимо, собираются объявлять тендер, и Юрий Скоков, помня наши беседы, решил основательно вникнуть в проект. Мой помощник Саша Демидов немедленно отвез папку в Белый дом. Мы ждали, готовились. Но шло время, а ни на какой тендер наш коллектив не приглашали. Позже знакомый чиновник из аппарата правительства объяснил: «Вадим, на закупку бокситов за рубежом Россия ежегодно затрачивает 2 миллиарда долларов. Но кто тебе позволит разрушать сферу, где крутятся такие деньги?»